по случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики. Правительство Корейской Народно-Демократической Республики устроило 8 сентября в Пхеньянском отделе Корио банкет в честь делегаций и представителей Организации по изучению идей Чуче. Сюда был приглашен и заместитель гендиректора Международного института идей Чуче Хариш Гупта. Здесь присутствовали зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ги Нам и соответствующие работники.